По случаю 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира, высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы национальный лидер рабочей партии Мексики, председатель Малийской африканской партии за солидарность и справедливость, генсек Демократической партии Экваториальной Гвинеи. Адресанты пишут, что Ким Чен Ир вечно живет вместе с непобедимой трудовой партией Кореи, которая вдохновляет корейский народ на строительство могучего социалистического государства. Они выразили уверенность в том, что не меркнущие заслуги Ким Чен Ира вечно будут сиять в истории мировой политики и пожелали больших успехов в благородной работе Ким Чен Ына к победе ведущего трудовую партию Кореи и корейский народ.